Из жизни маленьких. Подробности о микробиоме. Вот почему так получается, что клеток микробиома вдвое больше, чем клеток нашего тела, но при этом они не занимают объем вдвое больше нашего тела, а все как-то внутри него помещаются. Более того, нормальный человек весит 70-80 килограммов, а его микробиом всего 2,5-3 килограмма. Это потому, что одноклеточные микроорганизмы, живущие внутри нас, очень маленькие, но такие милые. И поскольку мы без них выжить не в состоянии, можно с полным правом заявить, что млекопитающие являются метаорганизмами, то есть единым комплексом из организмов разных видов. Многих тысяч видов, из коих лишь один — Homo sapiens. И этот один — хозяин целого выводка одноклеточных, которые играют важнейшую роль в управлении физиологией хозяина, хотя в это многим трудно поверить. Но это так. Жизнь, однажды зародившись на планете, начинает оказывать на планету свое стабилизирующее влияние, что видно даже на простейших компьютерных моделях. Например, заселение всей поверхности виртуальной планеты одним из видов каких-нибудь виртуальных лютиков меняет освещенность поверхности планеты. Излучение перехватывается радарами листочков, которые это излучение кушают, а стало быть, тратят на рост и жизнь, а не на грев грунта. А изменение нагрева поверхности планеты равно изменению климата. Появление травы и растительности на Земле миллионы лет тому назад полностью изменило ландшафты, снизив ветровую и дождевую эрозию почв, поскольку корни теперь скрепляли грунт. Леса высушивают болота, поскольку стволы деревьев являются мощными насосами по откачке воды. Не является исключением и та жизнь, которая использует нас как планету. Она тоже влияет на нас. Недаром же врачи говорят о болезнях микробиома, которые дурно отражаются на нашем здоровье. Вот пример. Не так давно американские ученые из Нью-Йорка выступили с заявлением о том, что, возможно, коррекция микробиома поможет людям справиться с такой напастью, как ревматоидный артрит, являющийся аутоиммунным заболеванием. Они обнаружили, что у 75% людей, больных артритом, была отмечена высокая концентрация привателла копри. Ну, а влияние микрофлоры на иммунитет известно. Действительно, микробиомный оркестр настраивает и, как пишут в некоторых статьях, калибрует иммунную систему. А иммунная система, в свою очередь, защищает и ограждает нас не только от патогенной флоры, но и от родной, симбионтной, которая при просадке иммунитета в два счета может расправиться с человеком. Что и происходило при некоторых случаях рака, когда с помощью химиотерапии врачи так обнуляли иммунитет, что человек умирал, пожранный сам собой, собственным микробиомом. Здоровый же человек с помощью балансира иммунной системы поддерживает гомеостаз, равновесие между своими клетками и чужаками, не давая метаорганизму свалиться ни в ту, ни в другую одинаково смертельную сторону. Вся эта мелочь, которая внутри нас себя весьма привольно чувствует, обменивается с организмом хозяина разными молекулярными сигналами в виде цепочек жирных кислот и другими соединениями. Но что самое поразительное, межконтинентальные цивилизации микробов давно установили между собой связь. Например, некоторые расы кишечных микробов выделяют сигнальные вещества, которые принимаются легочной биотой и влияют на нее. Существует и обратное влияние легочного микробиома на кишечный. Иными словами, с помощью диеты, корректируя ее микробиом, то есть подкармливая одних обитателей и подмаривая других, можно сдвинуть видовое равновесие и исправить проблемы с легкими и дыхательными путями. Без таблеток. Раньше-то полагали, будто в легких стерильная среда, но потом нашлось огромное количество всякой живности, которая обитает в наших легочных мешках. Там обитает и весьма привольно себя чувствует около 2000 видов микроорганизмов, бактерий, вирусов, грибов. Что интересно, в легких существует два микробных государства. Одно обитает в верхних дыхательных путях, другое — в нижних, и они между собой контактируют. Сегодня известно, что преобладание некоторых видов микроорганизмов легких коррелирует с детской астмой. Выяснилось также, что дети, рожденные или выросшие в деревне, где-нибудь на сельской ферме, реже заболевают аллергиями и астмами. Для современного горожанина, привыкшего дышать выхлопными газами и выбросами предприятий, это не новость. Ему причина ясна, как божий день. Ну так там же чистый воздух в деревне, а в городе одна зараза. И это ошибка. Городской воздух как раз более стерилен. А сельские дети, вокруг которых болтаются сельскохозяйственные животные, как раз подвергаются мощной микробной атаке, и только потому их иммунная система натренирована и менее склонна к сбоям. Кстати, человечество дорого заплатило за такое счастье. Считается, что неолитическая революция, то есть переход охотников и собирателей к оседлому образу жизни, растениеводству и разведению скота, сильно сократил среднюю продолжительность жизни человека каменного века, поскольку человек подвергся атаке тех вирусов и микробов, которые присущи животным, и с коими он раньше настолько плотно не контактировал. Поэтому, конечно, эволюционно наработался иммунитет. И позже, при столкновении аграрных цивилизаций с популяциями людей, живущих более традиционным укладом, например, при контакте североамериканских индейцев, живших первобытно племенным строем, с европейцами, это плохо кончалось для дикарей. Большинство индейцев, как известно, убили не пули, а принесенные европейцами болезни, которым те давно адаптировались и которые для европейцев уже тысячи лет не были смертельными. Подобная история происходит и с людьми, долго жившими на северах. Северный стерильный воздух настолько атрофирует иммунитет, что, приезжая на юг уже в зрелом возрасте, северяне начинают не вылезать из болезней. В документальном фильме «Диксон. Выжившие. Как живут люди на севере России» один из еще не старых героев рассказывает, что все его сверстники уехали на юга из умирающего Диксона, в коем ныне осталось всего 300 жителей. И там, на юге, довольно быстро поумирали. А попробуйте поехать в Индию и попить ту водичку, которую спокойно пьют местные. Так что зловредная микробная флора тоже полезна. Все, что нас не убивает, делает нас сильнее. Поэтому чистотой злоупотреблять тоже не стоит. Я, например, перед едой руки не мою. Исследования показали, что восприимчивость человека к простудным заболеваниям зависит от стабильности микрофлорного состава, приобретенного в первые месяцы и годы жизни. Так что, если вам не повезло родить ребенка в большом городе, постарайтесь сразу же увести его к дедушкам-бабушкам в деревню, чтобы детство он провел подальше от калечащей городской атмосферы, поближе к благотворному и насыщенному микробами сельскому воздуху. Там при перманентных микробных атаках организм научится эксцессировать те гены, которые включают нужные иммунные реакции, и запомнит это на всю жизнь. Особенно важным в этом смысле является первый год жизни и даже самые первые месяцы. Замечено, например, что ранняя колонизация организма младенца видом Clostridium difficile с возраста уже первого месяца статистически связано с более поздним развитием астмы, у тех, у кого она вообще развилась. Все это, конечно, важно, и никто не спорит с тем, что иммунитет развивать необходимо с самого раннего детства. Но вот интересный момент. Замечено, что у детей-астматиков в легких преобладают виды лактобацилус, псевдомонас, рикетсия и протеобактерия. А у здоровых детей — Привателла, стрептококус, вейлонелла, фирмикутес и актинобактерия. Теперь только остается ответить на вопрос, является ли этот сдвиг причиной или следствием, симптомом астмы. Предлагаю слушателю на основе прослушанного сделать собственный вывод. Я же его для себя уже сделал на основе своего клинического опыта. При нормализации питания и анатомической коррекции астма часто проходит. Еще один важный момент. Злоупотребление антибиотиками в детстве действительно приводит к нарушениям в кишечном микробиоме, и этот сдвиг коррелирует с повышенным риском появления у ребенка иммунологических заболеваний, той же астмы. Аналогичную опасность представляет собой и злоупотребление антибиотиками матерью в пренатальный период. Между тем, автор в прошлой главке советовал родителям давать детям антибиотики. Как разрешить это противоречие? Если температура до 38 градусов, пичкать антибиотиками не стоит. А если больше, стоит. А что касается микробиома, нужно помнить, что сдвиги микрофлоры корректируются режимом питания. На сегодняшний день наукой установлены четкие корреляции между составом микробиоты и разными болезнями – ожирением, синдромом раздраженного кишечника, аутизмом, атеросклерозом, аллергиями, диабетом, а также между состоянием микробиома и старением. И поскольку состояние микробиома зависит от типа питания, получается, что с помощью настроечного инструмента диеты можно ускорить или замедлить старение. Например, результаты ряда исследований дают основание предположить, что введение в пищу большого количества волокнистой пищи позволяет точнее сбалансировать состав микробиома и помочь в профилактике и лечении разных болезней, считающихся возрастными, продлить жизнь, другими словами. Ешьте больше клетчатки, то бишь грубых овощей, и тогда барьерная функция вашего кишечника возрастет, снизится окислительный стресс, подскочат умственные и моторные показатели. Эксперименты показывают, что введение клетчатки в рацион размножает те виды микроорганизмов — привателла и хеликобактер, фекалибактериум праусниции, которые в экологической системе организма защищают нас от воспалительных и неинфекционных заболеваний толстой кишки, одним из коих является рак, поскольку эти бактерии выделяют вещества, тормозящие патологические процессы. А вот низкое содержание в кишечнике этих маленьких любителей волокнистой пищи как раз хорошо коррелирует с весьма неприятной болезнью Крона и язвенным колитом. Но самое интересное, что выделяемый полезными микробами бутират натрия помогает улучшить у пожилых лабораторных мышей функцию памяти при изучении в экспериментах болезни Альцгеймера. И тут я снова не могу не обратить внимание почтенной публики на способ мышления современных медиков. Опять процитирую научную работу, на сей раз посвященную связи микробиома с геронтологическими проблемами. Уважаемые иностранные авторы Маниш Кумар, Паризат Бабей, Баянг Ци и Йенс Нильсен, ни с одним из которых я не знаком, на протяжении всей статьи пишут, в общем-то, правильные и интересные вещи о влиянии процессов дряхления на изменения в микробиоме. После чего, поняв основные взаимосвязи, делают неожиданные, но такой характерные для современной медицины вывод. Поддержание полезного микробного сообщества в кишечнике может помочь предотвратить или отсрочить возрастные заболевания. Более глубокое понимание вклада кишечной микробиоты в здоровье человека привело к попыткам манипулировать ее составом путем трансплантации фекальной микробиоты. Спрашивается, зачем микробиоту трансплантировать через задницу, что по меньшей мере неприятно, если ее можно вырастить самому, принимая нужную пищу через рот, что гораздо веселее. А мы, завершая тему микробиома, плавно переходим к теме питания и продления жизни. Чем нам кормить себя и наших внутренних сожителей ради общей пользы?